Дополнение. Практики заземления. Если в процессе работы с аудиокнигой ты почувствуешь слишком высокую интенсивность эмоций, ты всегда можешь остановиться, сделать простую практику заземления, вернув контакт с внешним миром, и по готовности возвращаться к практике. Заземление — это техники, которые помогают вернуться в здесь и сейчас, переключить внимание с бурных переживаний на телесные ощущения и реальность. Они работают как якорь, помогая удерживать баланс между внутренним и внешним. Ты можешь использовать эти техники прямо во время выполнения упражнений или в любой другой ситуации, когда эмоции становятся слишком интенсивными. Упражнение 5-4-3-2-1. Сделай паузу и найди 5 предметов, которые видишь вокруг, 4 звука, которые слышишь, 3 поверхности, которых можешь коснуться, 2 запаха, которые можешь уловить, 1 вкус, который есть в доступе. Эта практика возвращает внимание к настоящему и помогает выйти из эмоционального водоворота. Дыхание 4-7-8. Первое. Сделай медленный вдох на 4 счета. Второе. Задержи дыхание на 7 счетов. Третье. Медленно выдохни на 8 счетов. Четвертое. Повтори 3-4 раза. Такое дыхание помогает замедлить сердечный ритм, снизить уровень тревоги и вернуть контроль над своим телом. Можешь выбрать одну из этих техник или сделать их поочередно. Эти практики — мягкая поддержка, чтобы не терять контакт с собой. Список эмоций. Эмоция. Радость. Функция — сигнал. Поддерживает связь с жизнью, сигнал благополучия. Как проявляется в теле? Легкость в груди, улыбка, тепло, желание двигаться. Возможный ресурс. Энергия, мотивация, восстановление. Грусть. Отражает ценность утраченного, помогает интегрировать опыт. Тяжесть в груди, замедленность, слезы, ком в горле. Осознание важного, глубина контакта, ресурс памяти. Страх. Сигнализирует об угрозе, защищает. Напряжение мышц, учащенное сердцебиение, холод в конечностях. Защита, мобилизация, фокус. Гнев. Отстаивание границ, защита ценностей. Напряжение челюстей, жар в теле, импульс к действию. Ясность, решимость, энергия контакта. Стыд. Сигнал принадлежности к группе, отражение норм. Опущенный взгляд, желание спрятаться, жар в лице. Развитие саморефлексии. Поиск близости. Вина. Сигнал несоответствия поступка и ценностей. Тяжесть в груди, беспокойные мысли. Исправление. Забота о других. Укрепление доверия. Тревога. Предупреждение о потенциальной угрозе. Поверхностное дыхание, дискомфорт в животе. Подготовка к действиям, внимательность. Удивление. Реакция на неожиданное. Расширение глаз, вздох, краткий ступор. Гибкость, обучение, открытость новому. Интерес. Тяга к исследованию и росту. Включенность, внимание, энергия познания. Развитие, витальность, творчество. Нежность. Сигнал доверия и близости. Мягкость тела, тепло, улыбка. Связанность, поддержка, восстановление. Любовь. Базовая потребность в привязанности и контакте. Улыбка, расслабление, тепло. Связанность, опора, устойчивость. Цветотерапия. Подсказка по интерпретации работ. В арт-терапии мы обычно используем цвет как подсказку, а не как жесткую интерпретацию. Далее. Гайд по цветотерапии в формате рабочей шпаргалки. Ключевые социально-культурные ассоциации по цветам плюс возможные ресурсы. Гайд — неправильная интерпретация, а лишь популярные ассоциации, с которыми ты можешь свериться или поспорить. Делай акцент на твоем личном восприятии цвета. Цвет. Черный. Ассоциации. Тайна, неизвестность, конец и начало, перерождение. Возможный ресурс. Контакт с глубиной, сила трансформации. Белый. Чистота, свет, новое начало. Обновление, целостность, ясность. Красный. Кровь, жизнь, страсть, энергия. Сила, мотивация, решимость. Оранжевый. Тепло, радость, социальная энергия. Творчество, оптимизм, общение. Розовый. Нежность, забота, внутренний ребенок. Комфорт, принятие, мягкость. Персиковый. Зрелая чувственность, близость. Интимность, радость тела. Малиновый. Яркость, индивидуальность, экспрессия. Смелость заявить о себе, творчество. Желтый. Солнце, ясность, интеллект. Оптимизм, креативность, лидерство. Зеленый. Природа, рост, гармония. Восстановление, забота о себе, баланс. Синий. Небо, вода, спокойствие. Доверие, глубина, мир. Фиолетовый. Магия, интуиция, духовность. Воображение, трансформация, креативность. Сиреневый. Лаванда. Нежность, мечтательность. Легкость, интуиция, творчество. Коричневый. Земля, устойчивость, тело. Укорененность, надежность, опора. Серый. Туман, пауза, нейтральность. Баланс, беспристрастность, отдых.